Виноваты другие. Недавно я встретил молодого человека, который 3 года назад посещал мой семинар «Прорыв к финансовому успеху». Не успев поздороваться, он огорошил меня словами: «Ваша система не действует. Мне ваши советы не помогли». Я был неприятно поражен, так как всегда искренне стараюсь помочь людям добиться изменений в их жизни. На мои расспросы молодой человек ответил следующее. «Поначалу все было здорово. Уже в первый год я стал получать на 13 500 евро больше и начал откладывать по 25% из этих денег. На второй год у меня уже накопилось свыше 30 000 евро, и я рассчитался со всеми долгами. Затем еще с 2 друзьями мы организовали, как вы и советовали, инвестиционный клуб. Мы вместе вложили деньги и получили за год 17,3% доходов. Но потом как-то все сошло на нет, и мы бросили эту затею. А знаете, на что я потратил накопленные деньги? Вон, у входа стоит Porsche». Этот человек просто поменял свои принципы. 2 года подряд он контролировал свои финансы и уже накопил определенный капитал. Он видел, что все складывается наилучшим образом, а потом вдруг махнул рукой и зарезал курицу, несущую золотые яйца, чтобы купить себе автомобиль. И при этом он не чувствует за собой никакой вины. Кто несет за это ответственность? Ведь человек всегда с удовольствием перекладывает свою вину на кого-то другого. Но главное заключается в том, что если вы возлагаете на кого-то вину, то одновременно передаете ему и власть над собой. Конечно, это так легко и соблазнительно обвинить кого угодно, только не себя. И тогда наша совесть чиста. Виновата фирма, что не дает мне полностью раскрыть свой потенциал. Виноват партнер. Виновато здоровье, которое не дает мне работать в полную силу. Вы хотите, чтобы фирма, партнер и здоровье имели над вами власть? Поймите, тот, на кого возлагается вина, имеет и власть над ситуацией. По этой причине я всегда охотно беру вину на себя, так как мне нравится контролировать собственную жизнь.